Яна пришла к концу второго дня. Позади остался тягостный разговор с Нархеро и похороны несостоявшегося жениха. Позади похороны Лары Авельен, на которые ее не пригласили, но Айлену пришлось потом утешать долго и всерьез. Позади разговор с травницей, которой оставался дом, и со Славерусом, получившим оставшиеся деньги. Тенсор, вызванный градоправителю, плевался ядом, но выбора ему не предоставили. «Получи 50 монет золотом на руки и пошел вон. Еще раз увидят, не уйдешь, а уползешь. На брюхе, как гадине и положено». Гард еще раз пытался объясниться, но Яна даже не стала его слушать. Спустила Ашу, и верная волчица вежливо проводила Лойрия прочь. Подчинился, куда деваться. А вы попробуйте не подчиниться, если волчьи клыки щелкают спереди, а собачьи сзади. И кто первый вцепится, неясно. И теперь Яна приготовилась к еще одному тяжелому разговору. «Можно к тебе?» «Да, конечно». А заготовки надо было вымачиваться в крови еще чуть ли не 12 часов. Все необходимое шерх приготовил, так что мог уделить время и Таяне. «Слушаю вас, Лайри». «Я...» — голос Яны дрогнул, запнулся, но потом выправился. «Я хотела поговорить о том, что произошло в беседке». «Ничего страшного там не произошло». «Разве?» Яна вдруг почувствовала звенящую веселую легкость, как во время полета. «А мне кажется, там было сказано нечто серьезное». «Это ты о браке?» «Да». «Забудь. Я никогда и ни к чему не стану тебя принуждать». «А просто ответить, как ты ко мне относишься?» «С уважением. Ты замечательная, красивая, умная, чудесная девушка, которая определенно заслуживает большего, чем некромант. Даже если он тебя любит», — улыбнулся шерх. «Ты меня любишь?» — услышала нужная Яна. «Да». «И если бы я не пришла, я бы отпустил тебя». «Почему?» «Потому что любовь в клетке не удержишь», — просто объяснил шерх. «На все должна быть твоя добрая воля». Яна вздохнула. «Что испытывает она? Симпатию? Да, определенно. Уважение, благодарность, любовь? Она не знает, как отличить именно это чувство от сонма других в своей душе. Но в одном она уверена твердо. Шерх нужен ей. Зачем? Она и сама не знает. Но без этого человека ее мир обеднеет, как и без крыльев». Яна вздохнула, сделала шаг вперед и коснулась пальцами запястья некроманта. «Знаешь, мне кажется, что между нами может быть нечто большее, чем просто дружба». «Мне не нужна любовь-благодарность», — оскорбился шерх. «А просто любовь?» — шерх задумался. «Яна, поплыли со мной в Равху». «Зачем?» «Просто так. Тебе ведь сейчас все равно, куда плыть. Вот если через месяц ты повторишь мне свои слова, тогда я отвечу на них. А сейчас прости. Это будет нечестно по отношению к тебе. Я не хочу благодарности. Я хочу любви». Яна подумала и кивнула. «Когда отплываем?» «Послезавтра». «Я буду». С корабля Яна уходила задумчивая. Оказывается, и так оно бывает, когда избыток благородства ужасно раздражает женщину. Как много нового можно узнать среди людей.